Nelle sana sni primu La nas agonizala K smerte trudno privitnu Mama, ja partizan Наша кровь краснее крови, краснее, чем алый закон. Именно я не кто, кроме меня, ведь мама, я партизан. Мама, я партизан. Мама, я партизан. Мама, мама. Родину плачет ей больно, слабый не против, не за, сильный умирает достойно, сказав, мама, я партизан. Сырая земля меня примет, уснул солдат навсегда, и мой последний крик долетит. Я партизан, мама, я партизан, мама, я партизан, мама, мама.